что-то слышал такое», — признался Наби. «Вроде бы сам пророк с кучей демонов в Вавилон прибыл и из темницы ее забрал, а потом сотни стражников убил одним плевком и домой преспокойно ушел. Я на такое вранье не сильно падок, сиятельный. Не так все было», — поморщился старый князь. «Жену пророка мои люди выкрали. Я не хотел в это ввязываться, но у меня и выхода не было. Вы это сделали», — ахнул Наби. «Да как посмели то на такую персону руку поднять? Ты не забывай, парень, что пророком он тогда только в своих землях был, а мы в Вавилоне под ассирийцами жили, и о другом помыслить не могли. Даже в голову не могло прийти, что кто-то самого царя Сенахериба победит. Да и отказать этому человеку было никак невозможно. Его именем теперь Сиппорские ворота названы. Да это же...» Наби заткнул себе руками рот. «Забздел, мальчик?» — с дробным сухим смешком спросил старый князь. «Это я тебе затем рассказал, чтобы ты про остальное не ляпнул где. Потому как быстро на пытку попадешь, и из пыточного подвала уже не выйдешь. Самому великому Нибиру Унташу о тебе мигом доложат, а он приказ даст удавить тебя по-тихому, за знания твои. Ну что, все еще хочешь про великие умения послушать?» «Хочу, князь», — упрямо сжал губы юный купец. «Ну так слушай, супруга пророка из темницы сама ушла, ее стражник вывел, а перед тем своего лучшего друга зарезал. Да как такое возможно?» — выпучил глаза Наби. «Да так и возможно, учил ее настоящий мастер, ученик мой единственный. Потому она из темницы ушла, и честь свою женскую сохранила. А пророк потом отомстил, он и сам мастер великий в смертельных умениях. Только он еще и богат безмерно, и никаких препятствий перед собой не видит. Пророк не то, что человека, он целый народ сметет, как крошки со стола, если ему это разумным покажется. Он за 2 недели иудеев с лица земли стер, и даже аппетит не потерял. Мы все тут душегубы, и крови на нас много, но по сравнению с ним, я, жрица доброй богини, страшный он человек, пацан, бойся его, и не вздумай обдурить, он тебя на дне моря найдет, а если не найдет, то сыну своему завещает. Только такие люди, пацан, из бывших рабов повелителями мира становятся. Отвлекся я, так вот, лютой смертью мои люди умирали, я и сам по грани прошел, да смог с ним договориться. Вавилон великому царю в руки передал, да тем княжеский титул себе купил и жизнь безбедную. И все это великими умениями мне досталось. Многие люди за мой титул погибли. Хотя, если бы осада была, то куда больше народу с жизнью попрощалось бы. Великий Мардук, прошептал Наби, научите, сиятельный, всех богов за вас молить буду. Ведь грех таким мастерством не делиться. Умоляю, эх, сына бы мне такого, ну да ладно. Слушай, пацан, глава 21, где выясняется, что наглость – второе счастье. Год 8 от основания, месяц Шаббату, Сиракузы, персы. Заорал воин на стене, тыча пальцем в горизонт. Тут уже ждали армию наследника, ведь все новости в то время распространялись со скоростью торгового корабля. Город был набит зерном, вода была отличная, а 2000 наемников из Италии уже разместились в его стенах. Вооружились и гаммеры, которые как-никак были полноправными гражданами и имели тяжелый пехотный доспех. Чернь готовилась бросать камни и лить кипяток на вражеские головы. Как уже и было сказано, город для штурма был крайне неудобен. С восточной, северной и южной стороны стены омывались морем. С запада же, где был порт и единственные ворота, располагалась рыночная площадь, которая защищалась прекрасно пристреленными баллистами. Никаким секретом это вооружение уже не было, и по всему обитаемому миру делали его бесчисленные вариации, которые метали и стрелы, и камни. Город был неприступен, именно поэтому римляне в свое время кровью умылись, когда брали Сиракузы, и только беспечность защитников, которые перепились на празднике Артемиды, позволила римлянам захватить город после 2-летней осады. По этому же сценарию вандалы захватили римский Карфаген, его жители были пьяны в стельку, также точно расслабились вечерком галлы, захватившие Рим, и были перерезаны легионерами. В войсках Александра Македонского 2 пьяных гоплита полезли на стены неприступного Галикарнаса, перебили там кучу народу, а потом им на помощь подтянулось основное войско и город был взят. Совершенно случайно. Продолжать можно долго, очевидно. Пьянство при осаде города было давней и уважаемой традицией в античном обществе. Шанс отбиться у сиракуз был, и немалый, это горожане понимали. Особенно хорошо это понимали те, кто замыслил бунт против повелителей этой земли. И это прекрасно понимал купец Наби, который, с одной стороны, про лихого римского военачальника Марцелла не знал, так как тот еще не родился, но с другой, был явно не глупее его, ведь всего через 3 недели, в конце марта по нашему стилю, по всей греческой Айкумене будут праздновать Дионисий, праздник бога-покровителя виноделия. И догадайтесь, чем занимались греки в этот праздник. Вот и Наби тоже догадался, а потому торговый дом ему Кахарассу скупил все вино в округе, до которого дошли руки. Весь оборотный капитал был вложен в амфоры с вином, и Наби даже немного переживал, ведь еще сам почтенный отец учил его никогда не класть все яйца в одну корзину. Тем не менее, помимо вознаграждения от наследника Тиеспа и взятки от горожан, купец Наби очень сильно рассчитывал на то, что он неплохо заработает на продаже вина. Ну, не совсем так, он рассчитывал очень серьезно заработать на продаже вина, ведь Наби начал скупать все вино в округе еще до того, как к Сиракузам подошли вражеские корабли. В завершении своей товарной интервенции он уже платил полуторную цену и, в конце концов, скупил весь свободный объем вина у ухмыляющихся торговцев. А потом пришли корабли, и город сел в осаду. Торговый дом ему Кахарассу временно ушел в отпуск, и город стал лихорадить. Вина практически не было. Те счастливчики, кто случайно не продал вино Наби, озолотились. Но потом вино кончилось. Совсем кончилось. А до Дионисия 2 недели. Не пить в этот день вино было практически святотатством и плевком в душу веселого бога. Город застыл в угрюмом ожидании. Вечером того же дня купец Меандр пришел поговорить с Наби. «Ну что думаешь?» – спросил он. «Я думаю, вам нужно принести мне 3 таланта серебра и выпустить из города. Но где мы тебе прямо сейчас возьмем эту сумму?» – понуро спросил Меандр. «Мы хотели напасть на ростовщиков, но они наняли италийцев. Нас перебьют, как котят, друг мой, если у ростовщиков нельзя отнять деньги, то их надо что?» – вопросил Наби. «Занять», – восторженно прошептал Меандр. «Если город возьмут, отдавать ничего не придется». «Точно, тащи деньги». Надо сказать, что жизнь города пока протекала почти как обычно. Персы разбили лагерь на Сицилийском берегу, и рыбацкие лодки причаливали к Артигии без каких-либо проблем. Вечером повозка, запряженная мулами, вышла из города, и ее поклажа была перевезена на Сицилийский берег. Стражники на воротах пересчитывали серебро, полученное от торговца, и радовались. 3 крепких слуг тащили заплечные мешки, со страхом поглядывая на вражеский лагерь. «Не тряситесь, парни», — подбодрил их Наби, — «с меня по 10 драхм за риск. Персы тоже люди, и с ними можно торговать». У лагеря всколыхнулось облачко пыли, которое быстро превратилось в 3 всадников, направивших копья на купца и его спутников. «Куда идем, бедолаги? Жить надоело? К наследнику Тиеспу», — серьезно сказал купец. «Слушай, убогий, наследника нет, но специально для тебя мы вызовем кораблем самого пророка». «Ты совсем дурак?» «Не совсем», — признался купец и вытащил из-за пазухи серебряную пайцзу. «Наследник сказал, что с этой штукой я могу попасть к нему в любое время. В то же время, крепкий город, Тиесп, что делать думаешь?» «Думаю, дядя Хумбан, пролив засыпать и позиции для требушетов ладить», — ответил наследник. «Толково», — одобрил Хумбанундаш. «Иначе мы не добьем до стен, а у города нас баллистами разнесут. Наша промашка, мотай на ус. Расслабились мы, надо было не шпионов сюда слать, а самим приплыть и разведать все на месте. Сейчас я бы особые корабли сделал с мостами перекидными, или с небольшими камнеметами на них. А пока мы на полгода сядем тут в осаду, не меньше. И это плохо, потому что из Коринфа может подкрепление подойти с наемными спартанцами, и нам тут худо придется». «Ты знаешь», — признался Тиесп, — «к дяде Камбису полгода назад купец приходил из фамилии Или. Знаю таких», — мотнул головой Хумбанундаш. «Вместе с семьей Эгиби, самые богатые торговцы в империи. Но те из стародавних еще купцов, а эти как-то на глазах разбогатели. А чего приходил-то? Город обещал сдать», — сказал Тиесп. «Ты знаешь, я ему поверил. Молодой парень, но что-то есть в нем такое. Силен», — уважительно присвистнул Хумбанундаш. «Нам его папаша в свое время сильно помог, да ты знаешь эту историю. Я вам ее на занятиях рассказывал. Не семейка, а рыбы-демоны, про которых Малх рассказывал. Сожрут все, до чего смогут дотянуться. Я не удивлюсь, если он прямо в лагерь заявится. Эти могут. Я ему серебряную пайцзу дал», — сказал Тиесп. «Он точно заявится». «Правильно сделал», — одобрил Хумбан. «Господин, в шатер зашел адъютант, к вам человек с серебряной пайцзой». Вавилонский купец Набуахи Буллит стоял перед шатром наследника и в сотый раз гонял в голове план разговора, который у него должен был сейчас случиться. Ни одного лишнего слова, ни одного неуверенного взгляда. Только вперед, только победа. Воины чувствуют слабых и презирают их. Он силен. Заходи, купец. Наби выдохнул и сделал шаг. Полутьма шатра рассеивалась светильниками. Наследник и сиятельный Хумбанундаш сидели на стульях и с любопытством рассматривали его. И если любопытство наследника было благожелательным, то знаменитый полководец смотрел на парня с усмешкой, как на забавную зверюшку. «Великие!» — склонился купец в поясном поклоне. «Мы в походе, заканчивай церемонии и говори по делу», — резко сказал наследник. «Великие, я готов передать вам город, как и договаривались». Хумбанундаш, не скрываясь, фыркнул в бороду, а наследник смотрел на Наби, не поменявшись в лице. «Подробности», — коротко обронил он, — «через 2 недели в Сиракузах праздник Дионисий. Так уж получилось, что я являюсь единственным владельцем всех запасов вина в городе», — скромно сказал Наби. Хумбан с все большим трудом сдерживал смех. Его безумно забавлял самоуверенный и нахальный парень. «Когда все напьются, вам откроют ворота, и воины напьются», — удивился наследник. «Это я беру на себя, великий», — уверенно сказал Наби. «Они не видели ничего крепче воды уже 10 дней, а не почтить бога вина для них, святотатство. Они будут пьяны. Готовьте людей, чтобы захватили и удержали ворота. Если все получится, я награжу тебя, купец. Я могу обратиться с просьбой, великий, что тебе нужно», — удивился наследник. «Вексель с вашей подписью на 3 таланта», — ответил Наби. Тиесб в гневе начал подниматься со стула, а Хумбанундаш начал хохотать. 3 таланта у меня с собой, величайший, в мешках перед палаткой», — исправил ситуацию Наби. «Просто я как-то волнуюсь, сидя в осажденном городе с такой кучей серебра». Хумбанундаш согнулся от смеха, переходящего в неприличное повизгивание. «Тиесб, если он город нам сдаст, я ему от себя денег добавлю», — захлебывался от смеха командующий. «Этот ненормальный с 3 талантами серебра из осажденного города вышел и с ними во вражеский лагерь приперся. Я в последний раз так смеялся, когда мы с твоим дядей кеммерийца заставили золотыми дариками срать. Ой, я не могу». Командующий вытирал слезы, выступившие из глаз. «Ну и семейка, этот живолот еще и на вине заработает. Слышь, купец, а ты цену на вино вдвое поднимешь или втрое?» «В 5, скромно опустил глаза Наби. «Втрое, это только для самых близких друзей. Присмотришь к парню, Тиесб», без тени улыбки сказал Хумбанундаш, после того, как купец ушел. «Если у него получится, то награди, и из виду не выпускай. Такие люди либо много пользы принести могут, либо много вреда, потому как умны, хитрые и бесчестны. А ты вот воин, тебе честь блюсти нужно. Такой человек, который за деньги по раскаленным углям пройдет и в отхожую яму нырнет, не поморщившись, дороже золота». «Я уже присматриваюсь, дядя Хумбан», — признался наследник. «Наглец необыкновенный. Буду помнить про него, может, и приспособим его для поручений каких. Хорошо, скажу, пусть поработает с ним». Умножающий доходы империи хорошо отвечал за внешнюю разведку, и множество купцов работало на эту службу, поставляя со всех уголков земли сведения, слухи и сплетни. И отвертеться от службы родному государству вавилонский купец Набуахебуллит уже не смог бы при всем желании. Сиятельный Хараш находил для каждого особые слова, проникающие в самое сердце. 8-й год от основания, месяц Шаббату, окрестности Гордиона, Фригия, в настоящее время, Иланкара, Турция. Вторжение во Фригию вовсе не было легкой прогулкой. Страна, состоявшая из заросших лесом гор и плодородных равнин, орошаемых быстрыми холодными речушками, была населена гордым и смелым народом. Фригийцы пришли сюда с Балкан, увлекаемые общим приступом безумия, которое было известно как вторжение народов моря. Их предки успели на раздел Хеттского царства и поучаствовали в осаде Трои, война за которую и была одним из незначительных эпизодов того страшного времени. Позже греки понапридумывали, конечно, многие потом покушались на эти земли, и фригийцы вырубали в скалах целые города, штурмовать которые было очень и очень сложно. Их одежда представляла собой нечто среднее между одеяниями людей цивилизованных и кочевников. Отличить их было проще простого. Приличные люди в то время штаны не носили, в основном гордыми обладателями этого предмета туалета были конные варвары и ассирийцы. Но кто же, простите на милость, считал ассирийцев приличными людьми? Вот и фригийцы носили широкие шаровары и туники, а в холодное время года, еще и длинные теплые плащи из местной шерсти. Фригия подходила для скотоводства как нельзя лучше, и ее ткани славились на весь обитаемый мир еще много столетий. Не случайно, именно Фригию разгромила в нашей реальности кеммерийская орда, польстившись на ее земли. А от кеммерийцев местные жители переняли высокие войлочные колпаки, ставшие настолько узнаваемым символом свободы, что его позаимствовали якобинцы во времена Великой Французской революции. Так звероподобные варвары подарили нам один из символов цивилизованного мира, сами о том не подозревая. Правил в той земле престарелый царь Мидас, имя которого стало нарицательным в греческой мифологии. Он стал тем, кто был проклят богами, потому что все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Но действительность была куда прозаичнее. Тут добывали то самое золото, а Мидаса люто ненавидели, потому что он перебил сограждан, чтобы стать тираном, то есть единоличным правителем. Позже, в нашей реальности, он принял яд, чтобы не быть убитым кеммерийцами. В общем, царь был здесь фигурой крайне непопулярной. Тут почитали богиню Кибелу, которая была списана с шумерской Кубабы, которая уже давно слилась с Великой Матерью. Собственно, под этим именем ее знали в Риме, где изображали женщиной в башенной короне, управляющей колесницей, что была запряжена львами. Ну и ненаглядная Иштар под именем Астарты тут тоже была, но поклонники ее культа массово вымирали от сифилиса, как и в империи. Кое-где ее храмы уже начали жечь, что пошло общественной морали только на пользу. В отличие от Астраты, жрецы Великой Матери не практиковали беспорядочные половые связи в промышленных масштабах, но пошли еще дальше. Почитатели Кибелы впадали в священное безумие и наносили себе раны, не чувствуя боли. Особенно преданные прихожане добровольно расставались с тем, что отличало их от местных дам, и служили при храмах евнухами. Вот такие своеобразные обычаи были в той земле, но вторгшуюся армию это интересовало мало. В первой сотне не преподавали этнографию, а обычаи покоренных народов начинали интересовать только тогда, когда это мешало наступлению войск. Армия Ардашира, которому помогал дядя Камбис, прошла с боями до самой столицы. Поначалу их беспокоила тяжелая конница фригийцев, но ее останавливала фаланга с длинными пиками, а потом поливали стрелами иламские лучники. Затем расстроенные ряды кавалерии добивали бронированные катафракты, которые к тому времени уже заканчивали затаптывать в грунт вражескую пехоту. Возглавлял атакующую конницу сам юный командующий в позолоченных доспехах, вызывая у воинов восторг и обожание. Его личный отряд был составлен из трех десятков старшекурсников первой сотни, и половина из них были его родственниками из 10 семей. Собственно, иначе в античное время войны не велись. Если ты претендуешь на то, чтобы за тебя умирали, будь добр рисковать своей шкурой. Одуревшие от ужаса фригийские ополченцы, сметенные тяжелой кавалерией, бежали, а сзади их, весело гикая, рубила изогнутыми мечами легконогая персидская конница. Тактику в первой сотне преподавали дядя Камбис и дядя Хумбан, и у Ардашира по этому предмету была честно заработанная пятерка. Но бои с регулярной армией быстро закончились, потому что закончилась сама регулярная армия, и наступило самое неприятное в любой войне. Остатки вражеского войска собрались в хорошо укрепленной столице, которая сдаваться не собиралась, а тылы персов атаковали набегами местные горцы, которые потом прятались в своих норах и пещерах. Царь Мидас ушел в старую столицу, которая представляла собой орлиное гнездо в горах и была практически неприступна, и там собирал новое войско. Камбис успокаивал Ардашира тем, что это обычная война, и года за 3-4 они ее закончат. Но сына пророка, как это и бывает у юношей, услышанное не устраивало совершенно. 3-4 года, да это же вечность. И класть воинов в штурмах он тоже не хотел. Ардашир допросил десяток знатных пленников, узнав историю этой земли и ее легенды, и в голове его созрел неожиданный и крайне дерзкий план. Глава 22, где говорится о вреде пьянства и старых легенд. Год 8 от основания, месяц Нисану, Сиракузы. Праздник Дионисий был уже через 3 дня, и торговый дом Эмука Харассу гостеприимно открыл свои двери. Поначалу покупатели радостно бросались к лавке, но потом выходили оттуда с пустыми руками, злобно матеря вавилонского живоглота. Это ж надо, драхма за кувшин обычного кислого вина, а за хорошие сорта еще дороже. Да где это видано? Слухи один другого хуже покатились по городу, и только охрана, стоявшая у лавки, уберегла предприимчивого купца от самосуда со стороны горожан. Но гнев имеет свойство утихать, а желание выпить, Нет, и уже на следующий день те же самые люди со злобными лицами выходили из лавки, вынося из нее заветные кувшины. Запасы таяли на глазах, а купец Наби с нарастающим беспокойством ждал двух покупателей. И вот, наконец, к его облегчению, старший раб из дома стратега Архилая пришел к нему в лавку и заявил: «Стратег шлет тебе привет, купец, и надеется, что твое желание заработать не превысит желание и дальше жить в этом городе. У него на празднование Дионисии собираются знатнейшие люди этого города, и мой хозяин хочет достойно встретить их, не разорившись от своей щедрости. Мое благоразумие не превышает моего желания заработать», — уверил его купец, «а потому почтенный стратег получит скидку в половину от сегодняшней цены. А много ли будет у него гостей?» «Много, купец. Даже не знаю, хватит ли твоих запасов». Через час, погрузив на телегу почти все, что оставалось в лавке, раб поехал домой, а купец Наби встречал последнего гостя, которого он ждал сегодня. «О, друг мой!» — открыл объятия вавилонский пройдоха. «Ты успел. У меня почти ничего не осталось. У нашего стратега будут гости, и они взяли столько вина, что, мне кажется, на ногах там стоять никто не будет. Правда?» — зло сверкнул глазами Меандр. «Когда я увижу наследника?» «Сегодня, друг мой, и увидишь», — пожал плечами Наби. «Но мы должны вернуться до начала праздника». 3 дня спустя липкая черная темнота опустилась на Сиракузы, и решительно настроенная толпа с факелами двинулась к дому стратега Архилая. Купцы, кузнецы и горшочники шли рядом, и их объединяло одно. В родном городе они были людьми второго сорта, и их права не были защищены от произвола гамаров. Любой землевладелец мог ударить простолюдина, публично унизить его. Даже изнасилованные женщины не могли добиться справедливости, ведь суд тоже состоял из гамаров. И эта ненависть копилась десятилетиями, от поколения к поколению. Дом стратега был все ближе, а решительность горожан падала. Все же они не были убийцами, а сегодня был священный праздник. Купец Меандр посмотрел на соседей и друзей и произнес: «Идем, братья. Если мы не сделаем этого сегодня, то навсегда останемся грязью под ногами этих людей». И обычные труженики, сжав кинжалы под туниками, вошли в дом самого богатого человека Сиракуз. Крытый портик окружал двор, а в центре его стоял длинный стол, уставленный кушаньями, недоступными простым горожанам и в обычное время, не то что во время осады, когда цены на хлеб взлетели вдвое, а на вино – в 5. «А, чернь заявилась!» – заорал изрядно пьяный стратег. «Чего приперлись? Денег на вино нет? Почтить бога не можете?» 3 десятка самых знатных жителей Сиракуз, возлежавших у стола, начали ухмыляться. Они тоже были пьяны. «Я сейчас пошлю рабов, они промоют водой пустые кувшины и дадут вам, голодранцам, выпить. Сегодня же Дионисий». Гамары начали хохотать, восхищаясь остроумием стратега. Толпа нерешительно мялась у входа, никто не решался сделать первый шаг. «А ты знаешь, купец, что в Египте такие, как ты, целуют землю, по которой прошел правитель. Но тебе, в виде особой милости, я дозволяю облобызать мои сандалии. Иди, целуй, и я налью тебе вина». Горожане застыли. Это было немыслимое оскорбление. Начал нарастать недовольный гул. Если у кого и оставались сомнения, то они стремительно улетучивались. «Иди, целуй», — выставил вперед ногу пьяный стратег Архилай. Он не понял, что этой фразой только что подписал себе приговор. «Бей их, братья. Даже в священный праздник они унижают нас. В ножи их», — заорал мускулистый кузнец, и, схватив стратега за горло могучей рукой, начал неумело бить его в живот ножом. Толпа, заведясь от вида крови, накинулась на ненавистных гамаров и начала резать их, вымещая накопленную за несколько поколений злость. Тех, кто не умер сразу, забили кольями, светильниками и вообще всем, что попалось под руку. Захватчики рассыпались по дому, жадно хватая все, до чего смогли дотянуться. До жены и дочерей стратега они дотянулись тоже, и крики насилуемых женщин вплелись в шум городского праздника. Часом ранее, у городских ворот Сиракуз: «Отпразднуйте, священные Дионисии, доблестные воины», — с поклоном передал страже ворот кувшин пожилой невысокий пекарь. «Ведь сам Бог рассердится на вас, если вы не почтите его. Алкаст, если немного выпить, то ничего страшного», — воровато оглянулся гоплит. «Да ваш сотник и десятник уже спят, они стоять на ногах не могли еще час назад», — доверительно сказал им горожанин. «Давай кувшин, и да благословит тебя Дионис, добрый человек. Я 2 недели вина не пил, от воды скоро в козла превращусь. Кстати, о воде. Есть чем разбавить? Нет, доблестные воины. Но, думаю, что сегодня это простительно. Да давай сюда, не томи. Вырвал алкаст кувшин у своего друга, вскрыл его и приложился от души. Хорошо, эй. А я, товарищ, забрал кувшин себе и тоже выпил. Греки пили вино разбавленным. Те сорта винограда, что росли в Греции в то время, давали вино очень густое, сладкое и терпкое. Есть мнение, что его еще и выпаривали для экономии места при транспортировке. Поэтому разбавляли его не от высоких моральных качеств потребителей, а потому что оно было довольно тяжелым на вкус, но крепким. Питье вина в натуральном виде считалось крайне предосудительным и быстро приводило к тяжелым формам алкоголизма. Пить по-скифски, так это называли. Ведь только варвары пили вино, не разбавляя его водой. Непривычное питье ударило воинам в голову, но старик уже ушел. Как всегда это бывает, после первой дозы крайне необходимой стала вторая. И тут они увидели пожилую женщину, что шла по улице, прижав к себе пузатую амфору. «Эй, бабуля, дай венца защитникам». «Да вы пьяны уже, парни. Вас начальник не заругает?» Участливо поинтересовалась горожанка. «Да он спит уже. Дай вина, тетка, почтить хотим Диониса», заявил пьяный гоплит. «Только по глотку», решительно сказала женщина. «Меня же муж убьет. Оно сейчас стоит дорого. По глотку», уверили ее солдаты, забрав кувшин. Глоток получился богатырский. Потом еще один. Потом еще. «Эй, воин, ты что это творишь?» закудахтала женщина. «Иди отсюда, тетка, и славь Диониса», заявил ей италиец. «И мы вас славим. Нам тут подыхать за тебя, а ты кувшин вина жалеешь. Проваливай. Бог накажет тебя», сказала женщина, и ушла, поджав губы. Через четверть часа гоплиты храпели, а из-за угла вышел все тот же неприметный пекарь, и открыл створку, выставив туда светильник. Что-то зашуршало, и в ворота тенями проскользнули на диво здоровые безусые парни, ведомые бородатым воином с глазами матерого убийцы. Гоплитам перехватили горло, а бородатый произнес совершенно безумную фразу, которую дуреющий от страха пекарь не понял, так как этот язык он не знал. «Горло одним движением режут, двоечник. Повторишь сегодня еще два раза. Есть, командир». Пекарь молился всем богам сразу и думал, не совершил ли он страшную ошибку, впустив в празднующий город этих людей. Бородатый воин подошел к старику, парализуя его взглядом жутких глаз, и произнес на ломаном греческом: «Идти домой, старик, сказать своим, чтобы тоже идти домой. Кто оружие взять, мы убивать, горло резать, на кол сажать, кожу сдирать, сказать баранам италийским этим, что царский отряд прийти, сдаваться пусть. Кто дома сидеть, целым быть, бабы тоже целой быть, воины даже битый горшок не брать, наследник так сказать, слово дороже золота есть, если воины войдут, то не успеть, дурак глупый пьяный драться, мы убивать, если понять, то идти быстро, бегом надо». Старик понятливо кивнул, ведь именно это ему и сказал Меандр. Он устремился по улице со скоростью, удивительной для его почтенных лет, а в распахнутые ворота, глухо бряцая амуницией, заходила тяжелая пехота и иламские лучники. Все закончилось к полудню, когда единичные отряды не сдавшихся италийцев еще добивали. К остальным бесстрашно подошел Меандр с отрезанной головой Архилая и сказал, что власть в городе переменилась. Их контракт будет оплачен, но они должны уйти из города. Под личное слово наследника хмурые гоплиты вышли из Сиракуз, ожидая переправки на остров. Там они вольны были делать все, что заблагорассудится. Впрочем, на севере Сицилии процветал Наксос, основанный выходцами с одноименного острова в Эгейском море, поэтому добраться домой или перебраться в соседнюю Италию они могли без особенных проблем. Наследник Тиесп принял крайне необычное решение. Собравшимся горожанам он объявил, что великий царь Ахемин берет город под свою руку навечно. Жители будут подчиняться законам империи, и этими же законами будут защищены. Управлять городом и прилегающими окрестностями он назначил Меандра, лично надев ему на шею цепь азота. Но тут он сделал то, чего не было ни разу. «Добрые жители, я назначил этого человека, потому что он возглавил вас в вашей борьбе. Если у вас есть возражения, то я готов услышать ваш голос. И если большая часть горожан выступит против, то вы вольны избрать себе того человека, который будет вам любезен». Горожане одобрительно зашумели, а Хумбанундаш выпучил глаза в изумлении, а потом зажмурился, представив реакцию повелителя. Стоявший рядом Наби прошипел: «Великий, я в восхищении. С этим народом надо поступать именно так. Наследник дал им выбор, не давая его. Он, воистину, мудр. Далее наследник удивил еще больше. Он наделил полными правами сикулов и пожаловал им те земли, что они обрабатывали. Собственно, те уже об этом знали, потому что персы стояли лагерем около их земель. Тут довольны были не все. Многие из горожан, убивших гамморов, хотели стать гамморами сами. Ведь убивший дракона сам становится драконом. Эту старую истину никто не отменял. Следующим указом Тиесп освободил всех, кто попал в рабство за долги, и это тоже понравилось далеко не всем. Но деваться уже было некуда, гоплиты были убиты или изгнаны, а в городе стоял персидский гарнизон. Наследник Тиесп благоразумно не стал рассказывать про наказания, которые были в империи за неуплату налогов. Эту честь он предоставит потом Азату Сиракуз. Свежепринятым жуликоватым подданным придется узнавать суровость порядков своей новой родины самостоятельно. Здравствуй, новая жизнь. В то же время, Гордион, Фригия, переговоры. Всадник, державший ветки в руках, подскакал к столице. На стене возник бородатый воин, который спросил: «А кого тебе? Царя в городе нет. А кто есть?» — спросил перс. «Командующий есть и верховный жрец Кибелы», — почесав бороду, сказал воин. «Обоих зови». Через две четверти часа на стену залез фригийский тысячник, командующий гарнизоном, и пожилой жрец. От лагеря персов прискакал Ардашир со свитой, которого сопровождал хмурый Камбис. Ему идея племянника решительно не нравилась. «Чего ты хочешь, перс?» — высокомерно спросил жрец Кибелы. «Я требую сдать город», — сказал Ардашир. «Юноша, ты еще не победил, а во Фригии есть законный царь», — назидательно ответил ему жрец. «Я требую испытания по древнему обычаю», — крикнул Ардашир. «Ты готов умереть, если не сможешь его пройти?» — удивился жрец. «Готов, и мои люди не будут мстить за мою смерть. Войско уйдет от города и будет воевать с вашим царем, который спрятался в старой столице. Я даю слово персидского князя», — гордо заявил сын пророка. «Мы верим тебе, слово князей твоей земли дороже золота», — задумчиво сказал жрец. «А рядом с тобой не брат ли царя? Пусть он поклянется тоже». «Клянусь», — мрачно сказал Камбис. «Я исполню слова племянника, если он погибнет. Тогда испытание пройдет завтра, но ты зайдешь в город один, князь. Я клянусь великой богиней, что тебе ничего не угрожает». Следующим утром весь город от мала до велика высыпал на улицы. Счастливчики, попавшие на площадь, пришли туда еще затемно, ведь их ожидало необычайное зрелище. В центре площади был построен крытый портик, под которым располагалась главная святыня столицы Фриги. Под крышей стояла простая телега, к которой было прикреплено ярмо для валов. Именно на этой телеге на это место прибыл когда-то легендарный основатель, Гордий. Узел, которым ярмо было привязано к телеге, развязать еще никто не смог, хотя пытались многие. Ведь по преданию, тот, кто справится с ним, станет править всей Азией. Александр Македонский в нашей реальности справился легко, породив идиому разрубить Гордиев узел. Понятно, что молодой и нетерпеливый царь не собирался ковыряться, распутывая мудреные петли. Он этот узел просто рассек мечом. Хитрость была в том, что узел был сплетен из кизилового лыка, а оно было мягким только до тех пор, пока не засохнет. За пару столетий древесные волокна практически окаменели, и распутать это все было попросту невозможно. Эти подробности Ардашир вызнал у пленников фригийцев. Воины на стенах увидели, как из персидского лагеря тронулась повозка, которой правил сам персидский князь. Его беспрепятственно пропустили, а горожане тыкали пальцами в невиданное зрелище и пытались пробиться на переполненную площадь. Жрец Кибелы, плотоядно улыбаясь, ждал наивного и безрассудно глупого персидского мальчишку, который, как игрок в кости, поставил на кон свою жизнь. Ардашир на повозке проследовал к портику, где стояла городская реликвия, и остановился шагах в десяти. «Ты отважен, князь», — сказал жрец Кибелы. «Ты хотел развязать узел, и он перед тобой. Я советую отойти в сторону, жрец», — спокойно сказал Ардашир. «И эти люди должны отойти тоже. 20 шагов назад». Жрец сделал движение руками, и толпа попятилась, расчистив пространство. «Ты тоже отойди, жрец», — напомнил тому Ардашир. «Ну нет, я буду стоять рядом и засвидетельствую волю богов», — отказался тот. «Дело твое», — пожал Ардашир плечами. «Я тебя просил отойти, и эти люди меня слышали». Он вернулся к повозке и снял с нее холстину. Горожане увидели какую-то непонятную трубу с толстыми стенками, которую чудной перс направил на портик со стоящей телегой. Чужак взялся за рукоять, что-то покрутил, и тут из трубы вырвалась струя пламени, которая превратила в пылающий факел и портик, и старую телегу вместе с ее узлом, а заодно и жреца, который так и не ушел в сторону. Тот бегал по площади и орал, видимо свидетельствуя таким образом волю богов, а горожане с воплями повалили назад, топча друг друга в начавшейся давке. «Хитро, князь», — спокойно сказал командующий гарнизоном, стоявший рядом, — «обманул ты старого пройдоху. Я ему говорил про ваши огнеметы, а он не верил, дурак упрямый. Присягу у воинов сейчас принимать будешь, а дадут», — испытующий посмотрел на тысячника Эрдашир. «Так воля богов же была явлена», — заулыбался в усы старый воин. «Про Иерусалим тут все наслышаны, дураков нет за эту старую сволочь Мидаса умирать, так что мы воле богов покорны». «Ну тогда воинов строй», — сказал Эрдашир, — «а после присяги горожан на площадь выводи, говорить буду». «В Азаты этого города пойдешь?» Новый Азат Гордиона послал гонцов во все провинции Фригии, которые несли свиток из храма Кибелы с приказом покориться новому властителю. Новый верховный жрец выторговал себе 30 лет спокойной жизни и 10 талантов серебра взамен на капитуляцию остальной части страны. Ведь жрецы любых богов в любые времена умели договориться с захватчиками, не оставшись в накладе. Вся знать Фриги, запуганная служителями богов, покинула Мидаса и вернулась в свои земли. Мидас же, оставшись лишь с горсткой наемников, принял таки свой яд. Глава 23, где пророк сначала читает письма, а потом пишет завещание. Год 8 от основания, месяц Улулу, Ниневия. «Читай скорее, брат», — нетерпеливо сказал Ахемин, — «что там Тиесп пишет? Великий государь, повелитель мира и мой досточтимый отец, я припадаю к вашим ногам и спешу доложить, как продвигаются наши дела в западном походе. Сиракузы мы взяли не столько мужеством наших войск, хотя в этом нет сомнений, сколько хитростью купца Вавилонского из фамилии Или. Он жителей города перессорил, друг на друга натравил, а потом подпоил воинов, и ворота открыл нам. Я, по совету сиятельного Хумбанундаша, купца того вознаградил 5 талантами серебра, посчитав это ценой малый за город неприступный, что нам без боя покорился. 5 талантов за Сиракузы, захохотал царь, да мой сын жадина. Хотя нет, достаточно. Эта семейка и так скоро богаче меня будет. Но каковы люди, ведь в преисподнюю сойдут и оттуда с мешком денег выйдут. Купец тот, продолжил пророк, мне весьма полезным показался, бесстрашным и наглым беспредела. Я почтительнейше прошу поручение дать сиятельному Харрашу, чтобы использовал его. Человек полезный весьма. Дадим, дадим, сынок, клянусь сиськами Иштар, сказал сам себе царь. Запиши, кинул он бритоголовому секретарю, что сидел рядом и поедал государя взглядом преданной собаки. Да, про сиськи писать не вздумай, и про Иштар тоже, а то знаю я тебя. А затем Сиракусы прилегающих земель я местного купца назначил, который правителя убил и город под руку великого царя передал. 1000 воинов я направил на покорение всей Сицилии, потому что остров огромный и хорошей землей богат безмерно. Кто овладеет им, могуществом будет прирастать. Живут тут племена слабые и разрозненные. Греки зловредные тут пашни захватывают и племена те в рабов превращают. Думаю я, что земли эти надо под руку великого царя немедля брать, потому как несложно это. Греков владельцев той земли я казнить повелел, а богатство их забрать. Все они в ростовщичестве виновны оказались и в закабалении свободных людей, что по законам империи смертью карается. Это правильно, одобрил царь. Казне лишняя прибыль не помешает. Далее мы на север пошли и город Наксос штурмом взяли. Город тот куда слабее Сиракус укреплен, поэтому приступ несложным был. Более на Сицилии греческих городов нет. Я нижайше прошу, а мой великий отец, на тот остров конницу прислать, 300. Земля та в длину 60 фарсангов, и держать ее в повиновении только пешими воинами будет весьма затруднительно. Запиши, повелительно ткнул великий царь секретарю. Тот понятливо мотал головой и записывал, высунув от усердия кончик языка. В Наксосе я Азата из местных назначать не стал, а поставил сотника из самых заслуженных, по тому обычаю, что вы, великий государь, ввели. Ту 1000 пехотинцев я ему подчинил, чтобы соседние земли он привел под руку великого царя. Потом воинов ваших я на корабли погрузил, и отплыли мы на остров Кирн, Корсика. Ниже его еще есть остров огромный, Нурак называемый, Сардиния, но его мы позже возьмем, потому что цель похода иная. Жители тех островов тоже племенами живут, и единого царя не имеют. Поэтому взять их будет не столько тяжело, сколь долго, ведь каждое племя в тех горах покорять отдельно придется. А вот остров Кирн нам нужен, чтобы базу надежную для дальнейших походов иметь. Остров Ильва, Эльба, цель похода нашего, этрусками заселен, которые сами себя тусками называют. Напротив его на италийском берегу город могучий и богатый Популония, им тот остров и принадлежит. Нападать на него, не имея надежного тыла, неразумным мне показалось. Земли те многолюдные и богаты, только больших городов у тусков 12, да еще мелких без счета. Воины их в тяжелом бронзовом вооружении бьются, как греки, и отважны весьма. Также, государь, шлю я вам изделия мастеров этих тусков, чтобы удивить вас и порадовать. Мастера те весьма искусны. Думаю я, что земли италийские покорить нужно в скорости, но тот поход будет весьма тяжелый. Помимо тусков, живут там племена сабинов, марсов, самнитов, латинов и иных, поменьше. На юге, опять же, греки города строят, и земли пахотные там необыкновенно плодородны, особенно вокруг Сибариса. Этот город был так богат, что название Сибарит стало означать изнеженного горожанина, проводящего жизнь в наслаждениях. Воины они все умелые, города укрепленные имеют в горах, к боям и лишениям привычны, потому что воюют между собой почти что непрерывно. «Разошился», — заворчал царь, — «туда по суше пойдем, через Фракию, лет через 5-10, не хватало еще в такие земли по морю воинов вести, дороги проложить, башни телеграфные построить, население к покорности привести, дел много, не станем спешить». «Согласен, брат», — сказал пророк, — «но я продолжу. На остров Кирн мы высадились и к покорности его за месяц привели, жители там полудикие, скот пасут, да землю обрабатывают. Ремесел сложных они не знают. Башни из камней огромных по всему острову стоят в великом множестве, но кто их строил, жители Кирна и не ведают. Просто живут в них, и от врагов прячутся. Я им также Эзота назначил из воинов испытанных и город заложил на побережье, в удобной бухте. Думаю, там порт малый построить. И почтительнейше прошу великого государя мастеров прислать для тех дел. Запиши, и исполнить немедля», — бросил царь секретарю. Остров Ильва после таких приготовлений забрали мы легко, гарнизон там стоял слабый. Я повелел на нем крепость малую построить, но так, чтобы взять ее затруднительно было. Туски из Популонии на нас нападать вздумали, но мы их натиск отбили, а потом дроманами вдоль побережья прошли и все корабли более рыбацкой лодки огнем спалили. Туски, морские разбойники известные, нам их корабли опасны. Мастеров и рабов, что руду на Ильве добывали, я трогать не велел, а мастерам еще и награду выдал, и содержание их удвоил. Они теперь великому государю со всем удовольствием служить будут. А еще мы поручение пророка исполнили. Вдоль реки Тибр я 5000-й отряд повел с требушетами и огнеметами. В 5 фарсангах от устья городишка малый обнаружили, что его жители Рома называли. Это и не город оказался, а несколько деревень на высоких холмах, что власть общую имеют. Укреплений каменных тут и вовсе не было. В городке этом всякий сброд собирается, разбойники бывшие, беглые рабы, и даже этрусский воинский отряд пришел и поселился лет 50 назад. Жители этих мест соседи до того презирали, что даже дочерей своих отказались за них отдавать, ибо бродяги нищие и безродные. Так они себе жен украли, обманом на священный праздник соседнее племя сабинин пригласив. Сначала они с сабининами теми воевали, а потом замирились, и стало два царя у них, Ромул от латинов, и Тит Таций от сабинин. Тит Таций умер в скорости, и Ромул один правил. Человек он был отважный, воевал все время, но потом взял и пропал. Думается мне, что его свои же прибили, и в Тибр бросили, не любила его местная знать. Но народу он угоден был, а потому им сказали, что царь их живым к богам на небо отправился. Эта деревенщина и поверила, и по сей день верит, и жертвы тому Ромулу, как богу, приносит. Мы тут с дядей Хумбаном чуть животы не надорвали, пока слушали. Этот Ромул брата родного убил, чтобы в одиночку править, и со смертью Тита Тация тоже не все чисто. Так что бог из него никудышный, потому что разбойник он был отъявленный с ранней юности. А потом править стал зять того Тита Тация, по имени Нума Помпили. Человек он мирный и не глупый, но воевать не любит и не умеет, и Рома при нем под властью тусков находится. Тут большой город Вея недалеко, и Тарквинии, так Нума этот им покорен во всем. У него нет сил тускам сопротивляться, слаб очень. В общем, великий государь, мы деревни те пожгли, а жителей всех по слову пророка убили. Нуму этого и близких его казнили тоже. Я к соседнему племени эквов послал и повелел им земли эти заселить, а ежели из прежних жителей увидит кого, то убить на месте. Правители их, устрашенные, мне клятву в том принесли. Только мы тут все в сомнениях. Неужто, голодранцы, которые в домах, плетеных из веток и глиной обмазанных, живут, для нас угрозу представляли? Очень нас это с дядей Хумбаном удивило. За сим кланяюсь покорно, ваш преданный сын, Тиесп. Тремя неделями позже, Ниневия, брат, Атардашир-гонец, зашел в покой царя-пророк. Читай, нетерпеливо сказал царь, великому государю и повелителю мира, его племянник Ардашир шлет поклоны и уверения в преданности. Войско ваше отважное повел я в бывшие земли царства хеттов, что потом фригийцы захватили и царство там свое устроили. Армию вражескую мы разбили в двух сражениях, рассеяв воинов их. Часть из них в столицу Гордион ушла и там в осаду села, а другая часть пошла на зов царя Мидаса, который новое войско собирать начал. Гордион тот весьма крепок был и богат людьми и ремеслами. Рушить его камнями и огнем посчитал я неразумным, а потому потребовал испытания по древнему обычаю. Что за обычай такой? Заинтересовался царь. Основатель столицы Гордий в ту местность на телеге приехал, продолжил пророк, и ярмо к ней кизиловым лыком привязал. Телегу потом храму посвятили. Так вот, у фригийцев поверье есть, что кто этот узел развяжет, тот всей Азией править будет. Их Азия – это наша Малая Азия. Но лыка то за долгие годы задубело и развязать его не было никакой возможности. Жрецы, чтобы бродяги всякие священный предмет не портили, объявили, что если кто развязать Гордиев узел попытается и не сможет, того смертью казнить. Пророк ненадолго замолчал, а потом заявил: «Ну, засранец, высеку, как приедет, так рисковать». «Да ладно, он же воин у тебя», — успокоил царь. «Слушай, у тебя 12 сыновей, а у меня один. Продолжаю. Я в одиночку в город вошел и ту телегу спалил из малого армейского огнемета, узел развязав. Жреца Кибелы я спалил тоже, потому что это мне разумным показалось. С новым жрецом мы довольно быстро договорились, и гарнизон мне присягу принес. Жреца того я пожаловал 30 годами невмешательства в его дела, как в Египте великий государь сделал, и 10 талантами. Золотом, нахмурился царь, серебром, продолжил пророк. А, ну тогда ладно, успокоился Ахемин. За деньги те он воинов и знать карами богов устрашил, и от царя Мидаса отвратил. Мидас тот яд принял, после чего фригийское царство под руку великого царя перешло. «Слушай, брат, мы с тобой купцов каких-то вырастили», — со смешком сказал царь. «Больше подкупают, чем воюют». Он повернулся к секретарю. «Указ пиши, на земле Хазии сатрапию основать и князя Ардашира начальником назначить». «Брат, ты не спешишь?» — удивился пророк. «Он же мальчишка совсем». «Так боги свою волю народу явили», — удивился царь. «Там другого кого и не примут правителем, бунт будет». «После этого», — продолжил пророк, — «мы в Лидийское царство направили коней своих, дали большое сражение и разбили на голову армию их. Гигис, их царь, в столицу Сардис удалился. Тут, государь, надо несколько слов сказать про этого Гигиса. Он ближним человеком у прежнего царя Кандавла был. Тот имел жену красоты необыкновенной, и, будучи пьян, красой жены похвалялся. Он того Гигиса заставил на свою жену обнаженной смотреть, а та позора не вынесла и подговорила того царя убить. Убил Гигис царя, а вдову его за себя взял. Чтобы благословение богов получить, он к Дельфийскому оракулу отправился и 30 талантов золота в виде даров отвез. Тут мы и не удивились, когда оракул ему благоприятные знамения дал, за такие-то деньги. Думаю я, великий государь, к оракулу этому наведаться. Предсказания его мне и даром не нужны, но Гигис не один туда золото даровал, много его там без дела лежит. Вот молодец, стукнул царь ладонью по подлокотнику кресла. Война, она же денег стоит. Сардис тот, город неприступный, крепость его на высокой скале стоит. Да только мы его камнями и горшками с горючей смесью забросали, а потом 30 бойцов из первой сотни по тропке малой на скалу поднялись, и стену удержали, пока войско подтянулось. Взяли мы тот город, повелитель, а Гигис и жена его тоже яд приняли. После Лидии мы на юг пошли и забрали княжества мелкие в Лики, Писиди, Карии и Килики. Правители их великому царю клятву земли и воды принесли. Очень просит, государь, сыновей своих в первую сотню на воспитание взять. Весьма им наши парни понравились, от невест отбиваемся. Я сказал, что без благословения государя брак никак невозможен. Да чтоб мне провалиться, Ахемин схватился за голову. «Да когда же это кончится? Да за что мне это? Разогнать, что ли, эту первую сотню, жеребцы? После этого, великий государь, мы вдоль побережья моря Эгейского прошли и города Милет, Эфес, Смирна, Колофон, Троя и иные взяли, или мирным путем под руку великого царя привели. Города на побережье греками и ионийцами заселены. Люди они лживые, но отважные и упорные. Я только теперь понял, почему мой отец смирить их велел. Беспокойный народ, много от них в царстве неустройства может быть. Мы в скорости на Афины переход готовим. Как великий государь повелел, золотые и серебряные копи под нашу руку забирать будем. А потом я флот пущу по портам их, и корабли торговые и военные огнем все сожгу. Народ тот в своих землях навечно заперт будет. С тем, кланяюсь низко великому царю, племянник его любящий и покорный, Ардашир. Год 15 от основания, Ниневия. Многое произошло за прошедшие годы. Империя заглатывала земли вокруг, как уж лягушку, медленно и неотвратимо. Тисб завоевал все острова к западу от Италии, а потом двинулся на соединение с братом Ардаширом, который к тому времени перешел Босфор и громил Фракию. Встретились они где-то в районе современного Белграда, оставив Италию и Грецию на потом. В Греции Ардашир лишь разграбил храм Аполлона в Дельфах, полностью окупив эту войну и еще пару-тройку войн последующих. Потом, как и обещал, запер проливы и уничтожил весь флот. Ахейцы, отрезанные от внешней торговли и драгоценных металлов, стремительно нищали, и резня за пастбища и пашни там шла нешуточная. В результате отсутствия прибавочного продукта науки и высокая культура там так и не развились, ни на что было философов кормить. Та земля была поглощена много позже, город за городом, почти без сопротивления. Повозиться пришлось лишь на крайнем юге, где жили парни, которые по качеству подготовки не уступали бойцам первой сотни, только на конях воевать не умели. Но их было всего 8000, а потому с ними разобрались довольно быстро. Остатки гордых спартанцев забили мотыгами люто ненавидящие их государственные рабы и лоты. Тиесп стал завоевывать Италию с юга, попросту предложив хорошие контракты на пшеницу для армии Сибарису и Кумам. Те, захлебываясь от зерна, которое некому было продать, сами попросились под руку великого царя. Ведь самниты, которых оттеснили с этих земель греческие гоплиты, которых наняли за серебро, что было получено от продажи того самого зерна, уже вовсю восстанавливали историческую справедливость. Греков попросту резали. С самнитами, как с племенем отважным и честным, Тиесп заключил сделку, дав им некоторую автономию, и взяв в жены дочь одного из вождей. После этого армия самнитов и персов подошла к землям Этрурии, которая в ужасе взирала на то, что происходит вокруг. 12-градье этрусков, и в этот раз, не стало договариваться, и каждый город планировал отбиваться сам по себе. Вии, как самый южный форпост этой древней земли, попробовал сопротивляться, и был показательно стерт с лица земли, как и в нашей реальности. Не повезло этому городу, то римляне его разрушают, то персы. Остальные города сдались, либо были взяты после недолгой осады. В прекрасной бухте у подножия вулкана Везувий на месте греческой колонии Партенопа, где позже возник Неаполь, Тиесп основал столицу 14-й сатрапии, которую тоже назвал новый город. Младший брат Тиеспа Мавсел позже завоевал Карфаген и пошел дальше на запад, раздвинув границы своей сатрапии от Египта до Атлантики. Еще один брат, Дариуш, завоевал землю Ишпаним и Лигурию, что на запад от Италии. Он вышел к Великому океану с севера, превратив Средиземное море в Персидское озеро. На востоке сын царя Теребас захватил Бактрию и Согдиану, дойдя до Аральского моря, а Куруш завоевал царство Синдху, где, как и в нашей реальности, образовалась сатрапия Синд. Нужно было срочно останавливаться, и это понимали все. И вот однажды, у царя и пророка случился важный разговор. «Ну что, брат, навоевался?» – спросил у царя пророк. «Да пожалуй», – ответил ему тот, – «надо бы эти земли в порядок привести, эти и займусь. А ты, брат, чем сейчас заниматься будешь? Годы ведь наши не детские. Тебе сколько? 51, а я и того старше». «Нет, брат, это мне тут 51. Ты помнишь, как я у дворца в воздухе исчез, а потом с седыми висками вернулся? Да разве такое забудешь?» Вскинулся царь. «Страх то какой, идет человек, а потом нет его, и только веревки обрывок в руках. Ну если помнишь», — криво усмехнулся пророк, — «то еще 5 лет мне добавь». «Ты там 5 лет был?» — изумился царь. «Был, брат, и многое понял. Я, оказывается, завещание написал, да только многого не учел. Вот теперь самое время эту работу начать. Пусть подсказки будут для внуков и правнуков наших, может и убережет их это лишний раз. А может, не стоит? Спросил Ахемин. Может, пусть сами свою судьбу примут, как это богами им суждено. Я им подсказки дам, чтобы не расслаблялись и головой думали. Уж больно страшные времена их ждут. Брат, жалко ведь, не чужие они нам, а судьбу свою они сами вершить будут. Тут мы с тобой ничего сделать не сможем. Конец.